Все это сопровождается тошнотой, иногда рвотой. О величинах подскока кровяного давления, происходящего в это время, мы уже упоминали. Однако прямая зависимость между величиной подъема давления и тяжестью криза наблюдается не всегда. Иногда достаточно сравнительно небольшого, но внезапного увеличения давления. Что же делать в таких случаях? Первый и, наверное, самый главный совет – не паниковать, не терять голову. Конечно, нужно немедленно вызывать скорую помощь. В ожидании ее больного следует уложить и создать ему условия максимального покоя, дать принять валидол или нитроглицерин. Кстати, стоит иметь в виду, больные часто при себе имеют привычные средства. Естественно, нужно воспользоваться и ими. Хорошо подействует и любое успокаивающее лекарство, а также грелки к ступням или горчишники на икры ног. Кажется, не так уж много, но все это приносит немалое облегчение. А дальше следует исполнять врачебные рекомендации и предписания. Ну а если наступает одно из перечисленных выше осложнений, тогда лечат одновременно и основную болезнь, и гипертонический криз, и осложнение. Не всегда со всем этим можно будет справиться дома, поэтому если врач настаивает на госпитализации, нужно беспрекословно подчиниться. Больных с инфарктом миокарда обычно лечат не терапевты, нарушением мозгового кровообращения занимаются невропатологи. Под инфарктом миокарда обычно понимают нарушение кровоснабжения какой-либо мышцы сердца. А какой смысл вкладывается в понятие «нарушение мозгового кровообращения»? Нередко мы говорим еще «инсульт», «кровоизлияние в мозг», «тромбоз», «эмболия». Какая между этими явлениями разница? Нарушение мозгового кровообращения – общее определение. Все, что мы только что упоминали, входит в него. Инсульт, в прямом переводе приступ, скачок, или, как говорили раньше, удар, апоплексия, внезапное нарушение мозгового кровообращения. Этим термином обозначают и кровоизлияние в мозг, и тромбоз мозговых сосудов, ведущий к резкому ограничению поступления крови в определенный участок мозга. Эмболия – это внезапная закупорка сосуда, например, оторвавшиеся частицы измененного клапана сердца при ревматическом заболевании, при инфаркте или заболеваниях сосудов конечностей. Какие причины вызывают кровоизлияние или тромбоз? Начнем с того, что инсульты наблюдаются в основном у людей старше 40 лет. И чем старше человек, тем вероятность нарушения мозгового кровообращения больше. Отсюда следует, что основной причиной являются накапливающиеся изменения сосудов. Эти изменения происходят за счет нарушения питания стенок сосудов, их уплотнения и склерозирования, а также ряда других факторов. Существенное значение для изменения состояния сосудистой стенки имеет длительное повышение кровяного давления. И именно резкое повышение кровяного давления на этом фоне может вести к надрыву сосудистой стенки и появлению кровоизлияния. А вот тромбозы сосудов головного мозга реже зависят от гипертонической болезни. Они чаще являются следствием тяжелого атеросклероза или других хронических заболеваний сосудов мозга. При этом сосуды постепенно уменьшаются в диаметре, нарушается их регуляция. Сосуд может перестать пропускать кровь также и вследствие спазма.